потому что вокруг Василисы закружились цифры, в этот раз весьма отчетливые, очень много. Они были маленькие и большие, кривые и ровные, объемные и плоские, яркие, тусклые, серые и разноцветные. Цифры то вспыхивали одинокими дрожащими огоньками, как звезды в летнем небе, то проносились целыми лентами, кружа вокруг ее головы. Внезапно они сложились в большой синий цветок с переливающимися лепестками. Его очертания показались девочке очень знакомыми. «Мамочки!» — только и прошептала перепуганная Василиса. И вдруг цветок распался на отдельные цифры. Покружившись немного, они сложились в одну длинную полосу и вдруг обернулись буквами. «Я одеваюсь и вылетаю во двор». Василиса надела джинсы, натянула рубашку. Проделала она это машинально, будто в полусне, а может, так и было. Очень легко, всего лишь одним движением плеч, вызвались крылья. «Василёк». Василиса бесшумно запрыгнула на подоконник, раскрыла окно и бесстрашно прыгнула в темноту. Лишь промелькнули в проеме окна ярко-алые крылья. «Прилетела!» — хихикнули в темноте. «Какие красивые крылышки!» «Облейте ее водой!» — отец спросил. Знакомый голос. «Где я?» — сонно спросила Василиса, не открывая глаз. «Дома!» — опять захихикали. Кто-то зло шикнул, и смешки стихли. Бледными голубыми огоньками вспыхнула люстра над головой, освещая каменные стены. Потянула холодом и сыростью. Острый и неприятный запах, затхлый. И тогда сверху обрушился град ледяных стрел. Кто-то последовал приказу и устроил ей обжигающий душ. Василиса взвизгнула, сразу же сделалось холодно и неприятно, но зато полностью прояснилось сознание. Из полутени выплыли лица, сначала белые, неяркие, затем более четкие и знакомые. Насмешливые черные глаза на узком лице в обрамлении светло-пепельных волос. Марк. И рядом холодный серо-зеленый взгляд, тонкие, плотно сжатые губы, как у отца. «Норд как-то изменился», — неожиданно подумала Василиса, будто бы повзрослел за эти несколько дней. Скулы резче обозначились, глаза лихорадочно блестят, словно у голодного хищника. Или это так кажется из-за тусклого освещения? Позади Марка и Норта, чуть в отдалении, топчутся неясные фигуры, но они на свет не выходят, только слышится тихое перешептывание. «Здравствуй, сестричка», — бесцветным голосом сказал Норт. «Сейчас придет отец». «А ведь он очень волнуется», — промелькнула в голове у Василисы. Ей захотелось попрыгать, чтобы согреться, но она не решалась даже пошевелиться. Мокрые крылья все больше тяготили спину. «Зачем надо было меня обливать?» — дрожа от холода, спросила Василиса. «И почему я здесь? Что вообще происходит?» Она не выдержала и сорвалась на крик, но вышла хрипло. «Твой отец хочет взглянуть, какие ты получила крылья», — насмешливо пояснил Марк и, ухмыльнувшись, добавил. «И поздравить с посвящением». В отличие от Норта, он был абсолютно спокоен и даже как-то радостно благодушен. Позади него опять зашептались и захихикали.